Эраган нахмурился, листая книгу с такой яростью, словно хотел разорвать ее на части. «Не может же быть, что это все! Должны быть еще какие-то сведения, которые ты позабыл!» «Там очень много всяких сведений», – промурлыкал Солимбум. «Но, по-моему, все они не имеют к этому никакого отношения. Ты ведь столько странствовал по Алагезии вместе с Анжелой и без нее. Неужели ты ни разу не нашел ничего такого, что могло бы пролить свет на эту необъяснимую тайну? Или хотя бы что-то, что можно было бы использовать в борьбе с Гальбаториксом?» «Я нашел тебя. Разве не так?» «Это не смешно», – проворчал Эраган. «Черт побери, ты просто должен помнить что-то еще!» «Но я не помню». «Так постарайся вспомнить. Если я сейчас не найду ничего такого, что могло бы оказать мне решительную помощь в этой войне, мы пропали с Олимбом. Мы попросту проиграем эту войну. А тогда большей части варденов, а возможно и котов-оборотней, суждена неминуемая гибель». «Чего ты от меня хочешь, Эраган?» – сердито прошипел Солимбум. «Сам я ничего такого изобрести не могу. Лучше читай книгу. Мы дойдем до Урбаэна куда раньше, чем я успею прочитать ее хотя бы до половины. А раз так, этой книги с тем же успехом могло бы и вовсе не существовать». Солимбум разгневанно прижал уши к голове и прошипел. «Ну знаешь, это уж не моя вина». «Если и не твоя... Мне-то что с того? Ты же отлично понимаешь, что нам необходимо найти способ победить Гальбаторикса и тем самым избежать рабства или смерти. Давай, ты должен знать что-то еще!» Солимбум издал низкое злобное рычание. «Но я ничего не знаю. И не помню». «Ты должен вспомнить, или мы приговорены!» Эраган еще не успел договорить, как с Солимбумом произошли совершенно неожиданные перемены. Уши снова встали торчком, усы перестали гневно топорщиться, во взгляде погасла враждебность, глаза перестали сверкать. И в то же время Эраган почувствовал, что у кота из головы словно исчезли все мысли. Казалось, его сознание кто-то подмял под себя или куда-то переместил. Эраган замер, не зная, как поступить. Затем понял, что Солимбум мысленно обращается к нему. И мысли кота показались ему столь же гладкими и бесцветными, как озерная гладь под зимним пасмурным небом. Глава 47. Страница 3. Начни со второго абзаца сверху. Отчетливо прозвучал у Эрагона в ушах голос Солимбума. Через минуту взгляд кота-оборотня стал более острым. Уши снова прижались к голове. И он спросил с явным раздражением. «Что такое? В чем дело? Почему ты так на меня уставился?» «Но ты только что сказал...» «Я сказал, что больше ничего не знаю. И не... Нет, нет, другое. Насчет главы и страницы. Не выдумывай. Ничего подобного я не говорил. Говорил!» Солимбум внимательно посмотрел на Эрагона. Затем попросил. И мысли его при этом были какими-то даже чересчур спокойными. «Скажи мне в точности то, что ты от меня услышал, всадник». И Эраган повторил ему все слово в слово, стараясь ничего не упустить. Кот, явно потрясенный, некоторое время молчал. Потом сказал. «Но я ничего этого не помню». «А как ты думаешь, что все это должно означать?» «Это означает одно. Мы должны прочесть то, что находится на третьей странице 47 главы». Эраган чуть помедлил, потом кивнул и начал перелистывать страницы. Он уже успел вспомнить, что это за глава. Она была посвящена последствиям раскола между всадниками и эльфами и недолгой войне эльфов с людьми. Эраган однажды уже заглядывал в начало этой главы, но ему показалось, что там содержится всего лишь сухое изложение различных договоров и соглашений, и он отложил эту главу на потом. Вскоре он нашел нужную страницу и, ведя пальцем по строкам, медленно прочел вслух. «Этот остров обладает на редкость умеренным климатом в сравнении с той частью материка, что расположена на той же широте. А лето там часто бывает холодным и дождливым, зато зимы мелкие. Там редко бывают такие жестокие холода, как в северных отрогах Спайна. А значит, зерновые культуры на острове можно выращивать в течение большей части года. Судя по всему, почвы там довольно плодородные. Этим они обязаны наличию вулканов, которые, как известно, время от времени извергаются, покрывая землю толстым слоем пепла. Значительная часть острова покрыта лесами, где в изобилии водится крупная дичь, которую как раз и предпочитают драконы. Немало там и таких разновидностей животных, которые более нигде в Лакизии не встречаются. Эраган помолчал и мысленно сказал коту: «По-моему, это не имеет к нашему вопросу никакого отношения. Продолжай читать». Эраган нахмурился и перешел к следующему абзацу. «Именно там, в глубокой котловине в самом центре Врёнгарда, всадники и построили свой знаменитый город Дору-Ариба. Это единственный город в Лагейзии, созданный для удобства драконов, а не только людей и эльфов. Город магии, знаний и древних тайн. Дору-Ариба. Само это название уже звучит подобно негромкой страстной песне. Никогда не было города, подобного Дору-Ариба. И никогда уж не будет. Ибо теперь он исчез, разрушен, стерт с лица земли узурпатором Гальбаториксом. Здания там были построены в эльфийской манере. Хотя в более поздние годы сказалось и влияние всадников людей. Сделаны они в основном из камня, а не из дерева. Деревянные строения плохо подходят для огнедышащих существ с острыми как бритва костями. Самой знаменитой особенностью Дору-Ариба, однако, являются его необычайные размеры. Каждая улица в нем достаточно широка, чтобы на ней могли спокойно разойтись два дракона. А комнаты и дверные проемы в домах, за небольшим исключением, достаточно просторны, чтобы в них мог с удобством поместиться дракон любых размеров. В результате Дору-Ариба и занял огромную, все разрастающуюся территорию. Дома стояли на значительном расстоянии друг от друга и отличались такими размерами, что это впечатлило бы даже гномов. А между домами множество садов с фонтанами и прудами, созданных эльфами с их неизбывной любовью к природе. Над замками и крепостными стенами возвышались высоченные сторожевые башни. На вершинах окрестных гор всадники также построили сторожевые башни и так называемые орлиные гнезда на случай непредвиденного нападения. Кроме того, многие всадники с драконами проживали вдали от остальных членов Ордена, высоко в горах, в удобных, отлично устроенных пещерах. Особенно любили жить в таких пещерах самые старые и крупные из драконов. Они предпочитали покой и уединение, да и с горы им было куда легче взлетать, чем из той котловины, где был расположен сам город. Эраган прервал чтение, чувствуя, что окончательно приходит в отчаяние. Описание столицы всадников было достаточно интересным, но в Алисмере ему уже доводилось читать и другие, куда более детальные описания Дору-Арибы. Кроме того, весьма утомительно разбирать спутанные, написанные от руки руны даже в самое спокойное и удобное время. А уж сейчас Эрагону было и вовсе не до того. «Нет, это совершенно бессмысленно», — сказал он коту, опуская книгу. «Так мы ничего не найдем». Солимбом, хоть и выглядел столь же раздраженным, как и сам Эраган, все же попытался его ободрить. «Не сдавайся. Попробуй прочесть еще пару страниц. Если и там ничего не будет, тогда действительно придется прекратить поиски». Эраган вздохнул, пробежал пальцем по строкам, отыскал то место, где остановился, и снова начал медленно читать непривычные слова. В этом городе было немало всяких чудес. Например, поющий фонтан Элдемирим, хрустальная крепость Свельхьёл, горные гнезда драконов. Но при всем великолепии этих строений, на мой взгляд, самым значительным сокровищем Дору-Арибы была библиотека. Отнюдь не из-за своих архитектурных достоинств, хотя здание действительно было весьма впечатляющим, даже, можно сказать, выдающимся, а потому что там, за долгие столетия, всадники собрали великолепную коллекцию самых разнообразных письменных источников. Ко времени рассвета и падения Ордена Всадников в мире было всего три библиотеки, способных поспорить с библиотекой Дуруарибы в Иллирии, Элисмере и в Тронхайме. Но ни одна из этих трех не обладала такой сокровищницей знаний в области магического искусства, как библиотека в столице всадников. Эта библиотека находилась на северной окраине города, рядом с садами, окружавшими пик Морета, также известный под названием Скала Кутхиана. Эрагон невольно умолк, уставившись в книгу. Впрочем, через несколько секунд, точно очнувшись, он снова начал читать, но еще медленнее, чем прежде. Также известный под названием «Скала Кутхиана». Смотри главу 12. Неподалеку от библиотеки была расположена верхняя площадка, место, где предводители ордена проводили собрания всадников и торжественные встречи с правителями различных государств, когда те обращались к ним с различными прошениями. Ощущение ужаса и восхищения охватило душу Эрагона. Значит, кому-то все-таки было угодно, чтобы он прочел именно эту главу. Чтобы он получил именно эти сведения. И это был явно тот же самый человек или иное существо, кто сделал все, чтобы он, Эрагон, сумел отыскать сверкающую сталь, необходимую для изготовления Брисингра. Мысль об этом смущала его душу. И теперь, когда Эрагон уже знал, куда ему нужно отправиться, он вдруг почувствовал, что ему туда как-то не очень хочется. Что или кто может поджидать их на острове Врёнгард? Эрагон даже предполагать что-либо боялся, чтобы не пробуждать в душе надежд, которые вполне могут оказаться невыполнимыми.